о борьбе с блудной страстью. Сластолюбивый при встрече женщин делается весел и привлекается красотой их. Телесная доброцветность сводит его с ума, восхищает благообразие лица, очаровывает статность стана. И в беседах с женщинами тает он от удовольствия. При воспоминании виденного похотливо мечтает, живо представляя в уме женские лица, страстные их выражения, обворожительные улыбки, мгновение очей, нарядность одежд, льстивые речи, сжатие губ. С мужчинами ему скучно, а если увидит женщин, просветляется, бегает взад-вперед, чтобы оказать свои услуги. Тогда откуда берется у него и голос к пению, умение сказать острое слово, посмеяться и показать себя занимательным и приятным? Не позволяй глазам своим блуждать туда и сюда, и не всматривайся в чужую красоту, чтобы с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой. Укоризна монаху блуждающее око. Блуждающее око причиняет много скорбей тому, кто следует за ним. Если не воздержишься от скитания очей, то не проложишь прямых стезей целомудрия. Если возлюбишь воздержание, то обуздаешь демона блуда. Кто питает плоть тела своего, тот питает злые похоти, и срамные помыслы не оскудеют у него. Кто обуздывает очи свои, тот сделается легким, а у кого взор блуждает, тот соберет на себя бремя. Ибо сказано, парение похоти применяет ум незлобив. Если по увлечению дашь глазам волю смотреть на суету, то скорее останови их, чтобы не впасть в срамоту плотоугодия. При распалении плоти не касайся тела, чтобы не произвести сильнейшего распаления. Будь внимателен к себе, монах, будь внимателен, встречаясь с женщинами. Бегаешь змеи, угрызающей тело, паче бегай женщины, которая угрызает душу. Кто занимается красотой женщин, тот в душе своей насаждает пожелание красоты ее, а кто замедляет у дверей дома ее, тот уподобляется идущему по льду, потому что недалеко у него поползновение. Что два борца, то монах в обществе женщины, но трезвенный соберет корысти, а сам не будет окраден. Не склоняй слуха своего к речам срамным, чтобы не осквернился и ум твой, як уже будым очима, так срамное слово вредно душе. Если беспокоит тебя дух блуда, запрети ему, говоря, «Господь да потребит тебя, исполненный зловония без нечистоты, ибо знаем сказавшего, мудрование плотское вражда на Бога». Всякий, кто любит чистоту и целомудрие, делается храмом Божиим. Кто храм Божий растлит, растлит сего Бог, говорит Божественное Писание. Как псу усильно противиться демону блуда, никак не соглашаясь увлечься таким помыслом, потому что от искры много бывает угольев, и от худой мысли умножаются худые пожелания. Старайся истреблять воспоминания о них, паче зловония тинного. Как благоухание веселит обоняние, так и Дух Святой увеселяется чистотою и обитает в человеке. Как свинье приятно валяться в грязи, так и бесы находят для себя приятность в блуде и нечистоте. В чистоте обитает великий свет и радость, и мир, и терпение, а в блуде обитают печаль, уныние, ненасытный сон и густая тьма. Возлюби, монах, чистоту в любви Христовой. Она так же прилична житию твоему, как плотнику прилично иметь скобель. Один монах, терпя от блуда, запрещал бесу, говоря, «Иди во тьму, сатана! Разве не знаешь, что, хотя и недостоин я, однако ношу члены Христовы?» И тотчас мгновенно прекращалось распаление, как будто кто, дунув, погашает светильник, почему он и сам дивился этому и прославлял Господа. Для чего с такой небоязненностью любишь наряжаться? Послушай, что говорит апостол, похоти юных бегай. Разве не знаешь, с каким врагом борешься? Разве не знаешь, как тяжко быть сетью для другой души? Как не размыслишь, какую гнилость и какое тление наследует делающие подобные дела? Желательно мне сделать тебе известным, что если внешний человек и наряден, но жилище души осквернено, то красота его не замедлит повредиться. А если приобретешь душевную красоту, то из этой красоты, из этого света изольется нечто и на внешнего человека, и такая красота бывает постоянно. Кто украшает одежды свои и наполняет чрево свое, тот потерпит много брани, а трезвенный страшен противником. Если во время работы потревожит тебя дух блуда, не обленись простереть руки твои на молитву, и молитва веры противостанет за тебя. Подавляй в себе похоть, пока она не подавила тебя, потому что покоряющихся ей приводит она в одно адово. Люби мир и святыню, чистоту, чтобы сподобиться узреть лице Господа Бога. Удерживайся, брат, от шуток, чтобы не сделали они тебя бесстыдным. Бесстыдство же есть матери непотребства. Не ходи в келью к упивающимся, чтобы не погубить тебе внезапно богатство целомудрия. При воспламенении в теле похоти приводи себе на мысль неугасимый огонь и нескончаемого червя, и тотчас угаснет разжение членов. Иначе, расслабев, будешь побежден и станешь раскаиваться, и обымет тебя огонь скорбью раскаяния, и привыкнешь грешить, хотя будешь раскаиваться. Вначале постарайся быть строгим ко всякому движению пожелания сего, чтобы не преодолеться им, и не привыкнешь уступать над собой победу в брани, ибо привычка — вторая природа. Привычка к послаблению никогда не даст тебе приобрести строгость. Она всегда созидает и разоряет, грешит и раскаивается. Если привыкнешь расслабевать, когда нападают на тебя, то надписью в рукописании твоем в век века будет раскаяние. Кто привык уступать над собой победу по желанию, того всегда обличает совесть его. Он во всякое время печален, и хотя при других показывает веселое лицо, но внутренне уныл по причине обличения совести своей. Ибо обыкновенное достояние похоти сообщать мучительную печаль исполняющим ее. Потому внимай всей душою твоей, всегда имея в себе Бога. Будь внимателен к себе самому и старайся до смерти соблюсти себя чистым, чтобы с дерзновением и радостью встретить тебе бессмертного жениха. Чти девство, и оно введет тебя в небесный чертог. Посему сказал апостол: «Обручих вас единому мужу деву чисту, представите Христове». Охраняй тело от греха, чтобы не солгать пред Создателем, потому что принесли мы себя в дар Господу, и не имеем уже власти над телом своим, и не можем взять дара назад по собственной своей воле. Если кто, дав обет Богу, принес дар Господу, и Иерей, взяв дар, положил он и в храме, то хотя бы принесший дар сей и раскаялся после, не имеет он уже власти взять дар назад по принесении оного Господу, а если и вознамерится похитить он и тайно, то не будет свободен от обвинения, как взявший свою собственность, но понесет наказание, как святотатец. Подобно сему и посвятившие души своей Богу не имеют уже власти над собственным своим телом. Берегись худого совета, ибо бывает, что отпадшие добродетели усиливаются запнуть других, чтобы не одним валяться в непотребной жизни. Говорят они с приятностью, чтобы послушных им, отвлекши от целомудрия, погрузить во грехи, сами подвергшись падению. Не только не хотят они восстать, но и другим намеренно бывают в соблазн нападение и растление. И дьявол пользуется ими, как приманкой на уде. Гроб отверста, гортань их, преданных в страсти бесчестия. Берегись их, чтобы они не сожгли тебя мягкими речами своими. Блаженны соблюдающие святыню, чистоту в смиренномудрии. Но никто да не надеется достигнуть покоя всем деле, предавая себя в послушании внушениям врага, ибо тогда мучитель сей будет держать их в плену через помыслы и услаждения похотные, хотя без дел срамных. В таком положении по элику они не познали жены, враг внушает им мысль приписывать себе девство, тогда как все тело исполнено у них скверны похотные. Так враг делает, что величаются они, как свободные от греха, тогда как он насыщает их гроздом желчи и гроздом горести. О том, чтобы не упиваться вином и не проводить время с женщинами, излишне не говорить, так как всякий сам ясно видит, сколь чуждо это добродетели. И не в этом только одном необходимо беречься устремления бесов, но и с мужчинами не должно вести разговоров изнеженных, могущих возбудить похотную сласть и повлечь душу в погибель. От свиданий с женщинами отказываемся мы не потому, чтобы почитали женщин лукавыми, но потому, что через свидание и беседу с женщинами врагу легко нас низложить и довести до преступления заповеди Божией. Нам же надобно отовсюду беречься приражения лукавых духов, возлагая надежду на всеоружие и силу Святого Духа. Кто запирает от врага одну дверь, а две отворяет ему, и думает о себе, что он в безопасности, тот обманывается. Нет, отовсюду необходимо себя обезопасить и не давать предлога ищущему предлогов. Не будь нерадив о добродетели целомудрия, но всеми силами старайся иметь себе святыню, чистоту, так как для сего ставил ты и мир. Стяжай себе девственность, чтобы вселился в тебя Дух Святый. Не внимай срамным пожеланиям и суетным ласкам, храни себя чистым. И если начнет в тебе возгораться греховный пламень, угашай его слезами и молитвою ко Господу, любящему тех, кои ищут святыни и работают ему в ней. Драгоценное стяжание – девственность в правом помысле. Если возлюбишь ее, то будешь прославлен Господом и во всем благоуспеешь.